Глава 14. За окнами гремело. Взрывы раздавались то ближе, то дальше, сливаясь в непрерывные раскаты и заставляя стекла дребезжать. Николай вскочил с постели и оторопело осмотрелся. В спальне вспыхнул свет. Марина, отойдя от выключателя, стала торопливо одеваться. «Что случилось, дорогая? Куда ты собираешься?» «Не слышишь, разве? Вновь перелеты!» Застегивая пояс юбки, женщина вздохнула. «Мне нужно в госпиталь, и срочно!» «Зачем?» «Раненых начнут свозить. Как ты не понимаешь?» «На улице опасно, снаряды рвутся. Как-нибудь дойду». «Я провожу». Николай вскочил и тоже начал одеваться. Через 5 минут оба вышли из подъезда и по пустынной улице торопливо зашагали к госпиталю. Тот встретил суетой. В ворота заезжали санитарные машины, из них вытаскивали раненых и на носилках заносили в здание. Марина побежала в отделение. Николай поколебался и отправился в столовую. Невесте он не поможет, поскольку не врач, а у него своя работа. В столовой он позавтракал, после чего спустился в цокольный этаж. Несмотря на неурочное время, автоклав с водой был приготовлен. Николай зачаровал раствор и едва закончил, как к автоклаву подбежали сестры и стали переливать его в бутыли. «Нам звонят из госпиталей, больниц», — пояснила подошедшая к нему сестра-хозяйка. «Очень много раненых, запас кончается». Николай кивнул и отправился опять в столовую. Там вновь поел, подумал и пошел к Марине. Что его заставило так сделать, он не знал, но почему-то потянуло. В детском отделении госпиталя не наблюдалось суеты, но напряжение царило. Медсестры и врачи в халатах стояли возле ординаторских, чего-то ожидая. «Детей пока не привозили, но ждем», — ответила Марина на его вопрос. Ее Несвицкий обнаружил в кабинете. «Прилеты были очень сильные, детей не могло не зацепить. Вот что, Коля, ты не обижайся, но сейчас не до тебя. Занимайся своим делом». «Я зачаровал раствор», — сообщил ей Николай. «Подумал, может, буду здесь полезен». «Чем?» — начала Марина, но не договорила. За окном раздался мощный взрыв, здание тряхнуло, и Николай, как в замедленной киносъемке, увидел рассыпающееся осколками оконное стекло. Один крупный осколок вонзается любимой в шею. Марина поднимает руку, нащупывает острое стекло и дергает его наружу. Из раны бьет фонтаном кровь. Любимая бледнеет и оседает на пол. «Врача, скорее!» — что из силы закричал Несвицкий и метнулся к распростертой на полу Марине. Нагнувшись, торопливо зажал ладонью рану. Кровь цвиркнула сквозь пальцы, окрасив руку алым. Он нажал сильнее, но кровь не унималась, пробиваясь по краям ладони. Лицо Марины побледнело и начало сереть. Все было как некогда под пешеваром. Сергей Стеценко с разорванной артерией и он, пытающийся остановить кровотечение. Тогда не удалось. «Господи!» — взмолился Николай. «Помоги мне! Пришли скорее врача! Спаси ее!» Сколько он простоял вот так, нагнувшись и зажимая рану, Николай не знал, но показалось — вечность. За его спиной звучали голоса, кто-то что-то говорил и отдавал распоряжения. Николай не слышал их. Он по-прежнему держал ладонь на шее у Марины, с испугом ощущая, что кровь больше не стремится пробиться сквозь ладонь. «Вся истекла!» Остановилось сердце. Николай боялся глянуть на лицо Марины, опасаясь увидеть его мертвым. «Но где же помощь?» Кто-то тронул его плечо. «Николай Михайлович, вы слышите меня?» «Да», — ответил он, узнав голос Кривицкого. «Сейчас я обойду вас, присяду над Мариной Авенировной. Вы по моей команде убираете ладонь, а я зажму ей рану стерильной марлевой подушечкой. Как поняли?» «Приступайте», — сказал Несвицкий. Начальник госпиталя обошел его, склонился над Мариной. «Готовы? Убирайте руку». Несвицкий подчинился. Подушечка легла на рану. Николай заметил, что перед этим кровь даже не плеснулась на пол. «Отойдите», — приказал ему Кривицкий. «Санитары, осторожно поднимаем раненую». Отступив к стене, Несвицкий смотрел, как Марину погрузили на каталку и выкатили из кабинета. Начальник госпиталя шел рядом с ней, не отрывая руки с подушечкой от раны. Несвицкий устремился следом, но его остановила медсестра. «Николай Михайлович, вам нужно привести себя в порядок. Вы весь в крови». «Но Марина... Ею Степан Андреевич займется. Он лучший наш хирург». «Хорошо», — кивнул Несвицкий, поняв, что сестра права. «Ведите». В туалете, оставляя красные потеки на фаянсе раковины, он умылся. Сестра забрала его куртку и застирала пятна крови, вернула ее влажную владельцу. «Отведите меня к операционной», — попросил Несвицкий. «Следуйте за мной», — кивнув, сказала медсестра. У операционной Николай сел на кушетку, стоящую напротив двери, и откинулся затылком на прохладную стену. Стал ждать. Сердце ёкало. Николай ожидал, что вот-вот дверь напротив отворится, Кривицкий выйдет и скажет виновато: «Извините, я сделал все, что мог». Кривицкий появился из дверей довольно скоро. Заметив Николая, направился к нему. Без маски и перчаток на руках он выглядел растерянно. Николай вскочил. «Степан Андреевич, Марина Венеровна в порядке», — ответил на незаданный вопрос начальник госпиталя. «Жива и будет жить. Да, есть потеря крови, но перельем ей донорской. Поправится». «Слава Богу», — Николай перекрестился. «Хочу спросить», — начальник госпиталя поскреб в затылке, — «вы что с ней делали?» «Так вы же сами видели», — удивился Николай. «Зажимал ей шею. Насколько понимаю, осколок от стекла перерезал ей артерию. Кровь брызнула фонтаном. Держал, пока вы не пришли». «Видел», — кивнул Кривицкий. «И вас, и лужу крови, но у Марины Авенировны на шее не осталось раны». «Как это?» «А так, есть свежий шрам розового цвета, а раны нет». Глазам своим не поверил. Теоретически там мог образоваться тромб и перекрыть кровотечение, но чтобы ткани затянулись, как такое может быть? «Не знаю», — Николай пожал плечами. «Единственное объяснение — вы насытили ей кровь корпускулами, причем в невероятной концентрации, поэтому и ткани зажили. Теоретически возможно, плазма состоит на 90% из воды, а вы ее чаруете». «Но я с таким не сталкивался и даже не читал об этом. Надо будет поэкспериментировать с плазмой. Внутривенные вливания сулят большие перспективы». «Степан Андреевич», — прервал его Несвицкий, видя, что хирурга понесло, — «мы этим обязательно займемся, но попозже. Мне сейчас не до экспериментов». «Извините», — смутился главный врач, — «не беспокойтесь за Марину Авенировну. Мы отвезем ее в палату и поручим медсестрам. Все будет хорошо». «Я хотел бы находиться рядом с ней». «А вот этого не надо», — Кривицкий взял его под руку. «Во-первых, она спит после укола, а во-вторых, вам есть работа. Раствор зачаровали?» «Да». «Вторую партию сумеете? Нам нужно много». «Не знаю, надо бы попробовать». «Попробуйте. Если вы смогли спасти Марину Авенировну, то сил у вас хватает. Не нужно автоклава, попробуйте ведро. Тут каждый литр на счету». «Хорошо», — ответил Николай. «Я дождусь, пока Марину отвезут в палату». «Не возражаю», — сказал начальник госпиталя. «Ожидайте». В палате Николай немного посидел у койки, на которой, укрытая до подбородка одеялом, недвижимо лежала та, кому вчера он пел с эстрады. Смотрел на бледное лицо с закрытыми глазами. Одна рука Марины была обнажена, и от нее к штативу с банкой крови тянулась пластиковая трубочка. В капельно-фильтрующий узел лениво сочится из банки густая кровь. Несвицкий встал, поцеловал Марину в лоб и вышел. В полуподвале, где находился автоклав, он попросил вновь заполнить его водой. Для чарования ее готовили особо, фильтруя, но не обеззараживая. Сестра-хозяйка посмотрела на него недоуменно, но возражать не стала. Несвицкий вымыл руки, и когда вода заполнила емкость до краев, присел возле нее и приступил к работе. Через четверть часа извлек наружу руки. «Дарья Николаевна», — сказал сестре хозяйки, — «гляньте, как раствор». Та подошла и, зачерпнув стаканом из автоклава, посмотрела сквозь него на свет. «Все получилось, Николай Михайлович», — воскликнула восторженно. «Раствор хорошей концентрации, как бы не лучше прежнего, который вы зачаровали рано утром. Как вы смогли? Подряд два автоклава». «Сказали, очень нужно», — устало произнес Несвицкий. «Помогите встать, пожалуйста». Подбежавшие к нему медсестры отвели майора в пустующую ординаторскую на первом этаже, где уложили на кушетку. Убежали, а через 5 минут пришла сестра-хозяйка с подносом, на котором исходили паром тарелки с супом, кашей и чашка с крепким чаем. Поставила его табуретку у кушетки. «Поешь, сынок». Несвицкий подчинился. Ел, не ощущая вкуса пищи, механически жуя, а проживав, глотал. Когда тарелки с чашкой опустели, Дарья Николаевна собрала и унесла посуду. А Николай прилег и не заметил, как уснул. Проснулся он после полудня, встал, умылся в туалете и отправился к Марине. Штатива возле койки не было, переливание закончилось. Марина лежала на боку, укрытая до мочек ушек. Несвицкий наклонился и расслышал спокойное дыхание. Невеста спала. Поцеловав ее в висок, он вышел и отправился в приемную Кривицкого. Начальника на месте не оказалось, он оперировал, как сообщила секретарша, но Николаю был нужен не он, только телефон. Набрав на диске комбинацию из цифр, майор связался с коммутатором корпуса варягов, представился и попросил соединить его с Несвицким-старшим. Дед откликнулся почти что сразу. «Что случилось, Николай?» – спросил с тревогой в голосе. «Тут такой обстрел. Звонил вам утром, телефон в квартире не ответил. Дозвонился в госпиталь. Сказали, ты зачаровал подряд 2 автоклава и отдыхаешь. Хотел приехать, но подумал, зачем тебя будить? Проснулся? Что там у вас?» «Марина ранена», — сказал Несвицкий. «Тяжело?» «Опасно. Осколок угодил ей в шею. Ее прооперировали, сейчас в палате. Мне сказали, будет жить». «А это...» — адмирал замялся. Несвицкий понял, дед знает о беременности невесты, поэтому и благословил их брак. «Пока что без последствий. Николай Иванович, нам нужно встретиться, есть разговор». «Приезжай», — ответил адмирал. «Я попрошу на КПП, чтоб пропустили». Николай спустился во двор госпиталя, внедорожник стоял, засыпанный осколками стекла и штукатурки. Николай взял щетку из багажника, обмел машину и сел за руль. По городу он ехал осторожно. Последствия обстрела встречались постоянно. Разбитые снарядами дома, засыпанные стеклом и обломками газоны, кое-где еще дымилось. Хорошо, что улицы успели подмести, не то мог пропороть колеса. Электрики тянули провода, коммунальщики стеклили выбитые окна. Жители домов сметали с тротуаров и прилегающей к ним территории осколки стекол и различный мусор. Привыкшие к обстрелам люди деловито ликвидировали последствия прилетов. И неважно, что завтра снова обстреляют, разрушив то, что они сегодня восстанавливают. Здесь к этому привыкли. Но Николай не собирался мириться с тем, что происходит. Его обуревала ярость, холодная, но оттого опасное вдвойне. «Нет, это невозможно», — ответил дед, когда они присели за столом, и Николай поведал о задумке. «Проникнуть в тыл врага, где уничтожить гаубицы заодно с расчетами? Такое не под силу даже группе волхвов, не то что одному. Начнем с того, что ты не долетишь. Дивизион противника базируется далеко от фронта. Это самоходки. Доехали до выбранных позиций, постреляли и укатили к месту дислокации». «Вы откуда знаете?» – удивился Николай. «Ты не один, кому обстрелы не понравились. Штаб корпуса с рассвета гудит, как улей. Задействовано все. Электронная разведка на специальном самолете с установленным на нем радаром, космическая группировка, другая авиация. Первым делом к батарее послали вертолеты. Один из них подбили почти сразу. Хорошо, что дотянул к своим. Досталось и второму. Пилоты ранены, машины в хлам». «Отправили штурмовики. Они едва ушли. Там мощное прикрытие из ПВО. Нет сомнений, что это все организовали немцы. Артиллерийские установки с налету не возьмешь. Штурмовики их все-таки спугнули, обстреляв неуправляемыми ракетами, но цель не поразили. Вот так-то, внук». «А управляемые ракеты у имперцев есть?» – поинтересовался Николай. «С точным наведением. Крылатые или тактические?» «А ты неплохо разбираешься в оружии», — дед удивился. «Есть, конечно. Вопрос в том, как их навести. Для этого обычно применяют самолет, который баражирует над полем боя, а оператор в нем указывает ракетам цель. Но посылать его, обречь людей на гибель, собьют мгновенно. Рассчитать траекторию ракет? Кто даст гарантию, что самоходки окажутся на нужном месте? Их могут разместить в другом, что, скорее всего, и сделают». К сожалению, разведывательные данные устаревают быстро. «На радиомаяки ракеты наведутся?» – поинтересовался Николай. «Наверное», – вице-адмирал пожал плечами. «Но кто их установит?» «Подумай», – Несвицкий-младший усмехнулся. «Ты?» – дед замахал руками. «Сказал уже, не долетишь, а если даже сможешь, то не вернешься. Лететь не обязательно, можно и доехать. По крайней мере, часть пути», – ответил Николай. «Как это?» «Связаться с ГУК Нововарягии. Я почти уверен, что у них есть агентура в войсках славов. Пускай ее задействуют. Я не хочу просить о помощи сепаратистов». «Вот значит как», — Несвицкий встал. «Моя невеста, которую ты вчера так хвалил, сепаратистка. Медики в госпитале, где я служу, сепаратисты. Когда-то их территорию объявили независимой республикой. Нет, не они, их не спрашивали. Империя им не пришла на помощь, ни делом, ни словами. О них забыли. Когда же люди вспомнили, что у них есть гордость и достоинство, и послали нахрен истинных сепаратистов, на них навешали собак, причем как в Борисфене, так и в Москве. Их стали убивать, но этого не замечали много лет. И лишь недавно спохватились, но опять же сепаратистами считать не прекратили. Республика не признана империей, хотя живущие здесь люди лишь только об одном мечтают – войти в ее состав. Жить, как и прежде, одной судьбой с варягией. Прощайте, Николай Иванович, был рад свести знакомство. Когда-нибудь, Бог даст, увидимся. Он повернулся к двери, но вице-адмирал встал на его пути. «Николай, не нужно так. Пойми», — он глубоко вздохнул, — «я пережил смерть сына и жены. Бог милосердно подарил мне внука, и я не хочу, чтобы он тоже погиб. То, что ты задумал, опасно чрезвычайно. Да что там, гарантированная смерть». «На войне всегда опасно», — пожал плечами Николай. «Вот выйду я сейчас на улицу, и прилетит снаряд. От близкого разрыва мой кокон вряд ли защитит. Так лучше уж в бою. И не считай меня самоубийцей. Я умирать не собираюсь. Моя невеста ждет ребенка. А я надеюсь, что дождусь и внуков. Грамотная операция с задействованием возможных сил и средств значительно уменьшит риск. Это аксиома». «Иногда мне кажется, что ты намного старше своих лет», — задумчиво ответил князь. «Хотя, как вспомнишь, что ты пережил, обещаю, что поговорю с командующим корпусом». «Спасибо». Николай обнял его и вышел. От штаба он отправился обратно в госпиталь, где заглянул к Марине. Невеста спала, Николай сел возле койки на табурет и некоторое время разглядывал лицо возлюбленной. Удивительно, но лишь сегодня он понял, как дорога ему Марина. Раньше искренне считал, что любит, и говорил ей об этом, но не понимал, насколько сильно. От мысли, что он едва не потерял любимую, Николаю становилось дурно. Не удержавшись, он нагнулся и ласково коснулся губами ее губ. Веки у Марины дрогнули, пушистые ресницы вспорхнули к соколиным бровкам, и на Николая глянули вишневые глаза. «Коля?» «Я, милая, как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Где я?» — Марина покрутила головой. «Палата? Что случилось, Коля? Почему я здесь?» «Мы были в кабинете, когда неподалеку разорвался снаряд. Взрыв выбил стекла, тебя ранило осколком в шею. Ты потеряла сознание, тебя прооперировали и отвезли сюда». «Да?» Марина выпростала руку из-под одеяла и потрогала тампон на шее, закрепленный пластырем. «Подушечка сухая», — произнесла задумчиво. «Хорошо, зашили рану. Кто оперировал?» «Кривицкий». «Степан Андреевич умеет». «Шов большой?» «Не знаю», — Николай пожал плечами. «Не видел». «Шрам будет». «Прикроешь с помощью колье», — он улыбнулся. «А если не получится, куплю тебе другое. Пошире». «Мне теперь носить его до старости?» — нахмурилась Марина. «Все будут знать». «Плевать на всех!» — Николай махнул рукой. «Для меня ты всегда останешься самой красивой и желанной!» «Подлиза!» — хмыкнула Марина. «Обижаешь, дорогая!» — он деланно нахмурился. «Я, понимаешь ли, к ней с искренними чувствами, а в ответ такое. Пойду накапаю себе 100 граммов». «Вот я тебе накапаю!» — Марина возмутилась. «Обрадовался, что я сейчас в палате. Алкоголик! Вот, пожалуй, с деду. Вице-адмирал тебя приструнит». «Все, умолкаю», — он дурашливо поднял обе руки. «Не буду пить». «Ладно, дорогая, есть хочешь?» «Не отказалась бы», — она кивнула. «Я сейчас». Он ушел, но вскоре появился в сопровождении санитарки с подносом, который та поставила на тумбочку. Марина села на кровати и с удовольствием съела горячий суп и кашу с мясом, запила компотом. Все это время Николай сидел на табурете, с улыбкой наблюдая, как невеста уплетает за обе щеки. «Чему ты рад?» — она не удержалась от вопроса. «Тому, что аппетит хороший», — ответил Николай. «Ты поправляешься, любимая?» «Как будто быть могло иначе», — ответила Марина. «Степан Андреевич кудесник, к тому же рана была не опасна, иначе отвезли бы в реанимацию». «Ага», — кивнул. «Ладно, дорогая, если ты не возражаешь, я отлучусь на пару часиков. Есть дело». «Иди», — насупилась Марина. «Куда его несет? Ведь мог бы посидеть еще». Печалилась она недолго. В палату заглянули Галя и Наталка. «Ой, ты уже сидишь!» — воскликнула Наталка. «А мы-то думали...» — Галина перебила. «Как чувствуешь себя, Марина?» «Нормально. Вот только что поела. А вы как?» «Что там в отделении? Много деток привезли?» «На удивление, немного», — сообщила Галя, усаживаясь на табурет. Наталка притащила от другой кровати еще один и тоже села. «Всех стабилизировали, раны обработали раствором, тяжелых нет». «Раствора много», — добавила Наталка. «Твой Коля постарался, зачаровал 2 автоклава, второй после того, как спас тебя, представляешь?» «Что значит спас?» — Марина удивилась. «Как, ты не знаешь?» — Наталка удивилась. «Болтушка!» — шикнула Галина на подругу. «Язык как помело!» «Так, девочки, рассказывайте!» — Марина сурово посмотрела на подруг. «Что тут произошло?» «Ты ничего не помнишь?» — спросила ее Галя. «Ну, — задумалась Марина, — боль в шее, а после мир вокруг как будто сжался, и темнота. «Осколок перерезал тебе сонную артерию», — сказала Галя. «Ты упала на пол, кровь фонтанировала. Николай закрыл порез ладонью и держал так, пока не прибежал Кривицкий с санитарами. Он наложил тебе тампон на рану, держал его, пока везли в операционную. Но главное не это. У тебя там...» — она коснулась пластыря на шее у Марины. «Нет шва. Рана зажила еще до операционной». «Не может быть!» — воскликнула Марина. «Может», — Наталка закивала, — «весь госпиталь о том гудит. Твой Коля спас тебя от верной смерти. Прекрасно понимаешь, что значит перерезать сонную артерию. А тут не только выжила, но еще и рана затянулась». «Есть зеркало?» — спросила у нее Марина. Наталка сунула руку в карман халата и достала зеркальце. «Подержи, вот так». Марина оторвала пластырь от кожи шеи и оттянула в сторону подушечку из марли. Под нею обнаружился розовый и узкий шрам, и никаких следов от шва. «Глазам своим не верю», — Марина возвратила подушечку на место и закрепила ее пластырем. «Чудеса!» «Кривицкий говорит, что это следствие воздействия руки волхва», — сказала Галя. «Он насытил плазму крови корпускулами здоровья. Степан Андреевич хочет провести эксперимент, насытить ими донорскую плазму и влить ее больным». Марине стало стыдно. Коля спас ее, начаровал растворы, затем заботился о ней, она же на него сердилась. Но почему он не сказал? Не хочет, чтобы волновалась? «А ты помолодела», — внезапно охнула Наталка. «Чудно! Не сразу разглядела, но лет на 10 точно!» «Да ну тебя!» — поморщилась Марина. «Она не врет», — заметила Галина. «Я тоже разглядела. Сначала думала, лицо осунулось после потери крови, но тогда морщины появились бы, а их-то нет». «Дай зеркало», — попросила Марина у Наталки, взяв, поднесла его к лицу. На нее смотрела молодая женщина. Нет, даже девушка, какой Марина себя помнила еще интерном. Исчезли мелкие морщинки возле глаз, горизонтальная, на лбу. Кожа на лице разгладилась и прямо сияла юностью. «Как такое может быть?» — Марина опустила руку с зеркалом. «Да это все твой волхв», — ответила Наталка. «Насытил тебе кровь корпускулами. Они не только затянули рану, но еще и омолодили». «Я тоже так хочу». «Сначала перережь себе артерию», — хмыкнула Галина. «А перед этим попроси у жениха Марины, чтобы помог. Возможно, и получится». «Ну, нет, нахрен», — закачала головой Наталка. «Меня и без того князь любит». «Вот видишь серьги? Золотые, с бриллиантами», — Боря подарил. «И обещал мне шубу. А твой татарин что?» «Яша предлагает стать его второй женой», — сказала Галя. «Как это второй?» — Наталка удивилась. «Одна-то есть, но мусульманам можно иметь 4. «А с первой что?» «Бездетная, но разводиться с ней не хочет, говорит, она хорошая. Может, детей нет из-за него?» «Проверили. Причина в ней. Вот он и говорит, раз девочку родила, родишь и мне, но только сына», — Галина улыбнулась, — «как будто можно угадать». «Нет, я бы второй не согласилась», — покачала головой Наталка. «Как ты уживешься с другой в одной квартире?» Яша говорит, что купит мне отдельную. У них так принято, чтоб у каждой был свой дом». «Веру менять придется?» Марина подключилась к разговору. «Для жены не обязательно». «Как тебя примут его родители?» «Говорит, что будут рады, особенно когда рожу». «С работой у них как?» – задала вопрос Наталка. «Врач-педиатр, к тому же травматолог с огромным опытом работы», – Галина повела плечом. «Сказал, с руками оторвут. У них в Казани на таких огромный спрос». «И что решила?» «Пока что ничего», – Галина вздохнула. «Думаю. Боязно мне, девочки. Нет, мне он очень нравится, ласковый, заботливый. Вижу, что ко мне неравнодушен, но как там сложится?» «Съезди к нему в гости», — посоветовала Марина. «Посмотришь город, познакомишься с родителями, в больницу загляни, спроси, как там у них с врачами, и дочку обязательно возьми. Пусть и она посмотрит и скажет, нравится ли ей в Казани». «Ну, ей понравится», — Галина улыбнулась. «Там нет войны, прилетов. Яшу Катя обожает. Он без подарков не приходит. Сладости, игрушки. Играет с ней, и дочка к нему тянется». «Значит, добрый», — заметила Марина. «Дети это чувствуют». «Обещал ее удочерить», — сказала Галя, «после того, как забеременею». Они еще немного поболтали, подруги попрощались и ушли, а Марина, утомленная, уснула. Ей снился сон. Она и Коля играют с девочкой лет 4. Та хохоча бежит от них, Коля ее ловит, и они взлетают над землей. «Пусти меня», — недовольно говорит ребенок, «сама хочу летать». «Тебе пока что рано», — отвечает Николай. «Вот подрастешь и научу». «Сейчас хочу», — упрямится девчонка. «Это наша дочка», — поняла Марина. «Какая же она красивая». Одинокая слезинка выкатилась на щеку и высохла на ней. Николай же в это время сидел у Ярового, с которым перед этим созвонился и излагал ему свою задумку. Любопытно, контрразведчик, недавно получивший чин подполковника, задумался. «Необычно. Дерзко, но и опасно». «А что, позволить этим сволочам и дальше бить по городу?» — нахмурился Несвицкий. «Они не угомонятся». «Знаю», — ответил Яровой. «Их командующий уже сказал по телевизору, что устроит ад в Царицыно, и наши дети будут жить в подвалах. Но рисковать людьми...» «Выход — бить. Да так, чтобы умылись кровью. Другого языка они не понимают». «После того, как привезли в Царицыно начальника их ГУРа, теракты прекратились?» «Не буду спорить», — согласился подполковник. «Вот и они заткнутся. Но без вашей помощи не обойтись». «Имперцы согласятся?» «Дед пообещал поговорить с командующим корпусом». «Дед?» «Вице-адмирал, советник императора, Несвицкий Николай Иванович. Я внук ему». «Не знал», — подполковник поднял бровь. «Николай Иванович признал меня официально. Перед этим досконально все проверил. Короче, я бастард его сына Михаила, погибшего в бою». «Ну, если сам советник императора», — промолвил контрразведчик. «Но я такие вопросы не решаю. Поговорю с начальником». «Пожалуйста, держите меня в курсе», — попросил Несвицкий. «Конечно», — Яровой кивнул. «Мне нравится ваш план, хотя он авантюрный, да нельзя. Но вы везучий, Николай Михайлович, поэтому я поддержу. Удачи!» «Спасибо», — Несвицкий пожал ему руку. «Увидимся». К себе он ехал в добром настроении. У него, похоже, получилось заручиться поддержкой контрразведки. Яровой поговорит с начальником, и тот, скорее всего, согласится. «Обстрелы города – боль для изнемогшего в войне Царицына. И если есть возможность прекратить, как поведут себя имперцы? Удастся деду убедить командующего корпусом?» Николай не предполагал, что намеченный им план претерпит изменения, и дерзкий рейд по устранению угрозы городу выльется совсем в другое.